Глава 11. Рабочие моменты. Перед началом рабочего вечера поспал буквально несколько часов, но главную задачу в первом приближении решил. Ориентируясь на первые цифры серийных номеров, вычислил, если не группы, то хотя бы базовые семейства имплантов 7 и подобрал, буквально методом тыка, минимально функционирующий набор драйверов. Штатная система от такого варварства упала бы в даун, но Кибукс даже не поморщился. Мапа ковыляет и перекашивается на ходу, синхронизация миоблоков ни к черту, из сенсорики завелся почему-то только левый глаз. Что-то там с сопряжением интерфейса зрительного нерва. Но разбираться уже нет сил. Видит — и ладно. Сервисный цикл прошла не без ошибок, но питательный концентрат в себя запихала, метаболиты вывела, даже помылась вполне удовлетворительно. До рабочего функционала как до окраины пешком, но хотя бы на утилизацию вести не надо. Я ее теперь хрен отдам, у меня появились свои планы. Интик приволокся вовремя, мы с ним проверили оборудование, которому предстояло, наконец, отработать 3 дня простоя. На удивление, глюкнуло только 12-е, опять зависшее в сервисном режиме, но после перезапуска завершило цикл и тоже готово к открытию. Пришел Груша, по которому я ничуть не соскучился, привычно занудел насчет 7-й, я также привычно отрапортовал, что работы ведутся, прогресс есть, и вообще, чего он ко мне пристал, все равно и половинной загрузки сегодня не соберем. 3 дня у дверей полис маячил, теперь не скоро клиенты вернутся. Будем в потолок плевать. Насчет нагрузки оказался прав, насчет потолка — нет. Хотя поток был слабенький, но оборудование как будто проклял кто. Вторая зафризилась прямо в витрине. Застыла посреди танца, постояла на одной ноге и медленно повалилась вперед, на стекло, напугав какого-то нервного клиента до потери настроения. Витрина из-за лежащей мапы не закрылась, пришлось бежать, оттаскивать ее за ногу. После перезапуска пошла плясать, как ни в чем не бывало. Но это оказалось только началом. Буквально через полчаса 13-я вырубилась под клиентом. Она изначально была барахляная, самый дешевый имплосет из возможных. Я был против покупки, но жадность Кералика превозмогла. Однако раньше ее неожиданно не рубило. Я видел накопление ошибок через телеметрию и периодически их сбрасывал. Видимо, 3 дня стендбай режима не пошли ей на пользу. К счастью, клиент оказался настолько непритязательный, что Фриза даже не заметил. Закончил свои дела и ушел. С 8-й повезло меньше. У нее есть блуждающий глючок, сводит иногда произвольные миогруппы. Я так и не смог устранить проблему полностью, она аппаратная. Но небольшой программный костылик помог минимизировать последствия. С ним мапа ловит клин миоблока изредка и ненадолго, на 2-3 секунд. Потом скрипт отрубает блоку питания, синтомышца расслабляется и после переподключения работает нормально. Если не на ноге и не в танце, то клиент даже не замечает. Однако в этот раз свело миокольца рабочей полости тазового импланта и в самый, как назло, неудачный момент. В общем, клиент был очень недоволен услугой, а Груша мной. Снова посрались с ним, окончательно испортив друг другу и так паршивое настроение. Добила 9-я, которой я, можно сказать, горжусь. Мапа с топ-сетом и соответствующим экстерьером. Премиум для дорогих борделей центральной средки. Нам такие не по бюджету, даже бракованные. Но ее отдавали с большим дисконтом, потому что отчаялись парить хоть кому-нибудь. Брать же ее не хотели, потому что при всех своих выдающихся достоинствах она была бревно-бревном, исполняя только базовые движения. Кералик взял чисто за внешность. «Поставим в наружной витрине, пусть думают, что у нас все такие». Однако я нашел, в чем причина. Кто-то жадный и не очень умный тупо скопировал лицензионные ключи ее топовой прошивки, видимо, надеясь воткнуть их на дешевых мап и проапдейтить себе оборудование на халяву. Самые крутые трюки они бы не потянули, для них нужен продвинутый сет, но даже часть премиум-обслуживания дала бы кому-то новых клиентов. В принципе, этот фокус реализуем. Купить для борделя серию дешевых мап и одну топовую, обновить всех с ее лицензии, получить заведение пусть и не премиум, но на 2 ступеней выше обычного. Но чтобы провернуть такой трюк, надо уметь маскировать реальные серийники мап в запросе и вообще понимать, как выглядит структура пакета. Если бы задача решалась простым копированием контрольного файла лицензии с мапы на мапу, все бордели бы так делали. а лицензиары премиальных датасетов разорились бы. В общем, лицензионный ключ заблокировали за подозрительную активность, и девятая потеряла связь с управляющим сервером, оставшись с локальным демо-пакетом из двух десятков простейших движений. Признаваться в мухляже с ключами арендовладельцы не стали, штраф за это космический. Дали на лапу проверяющим, те накатали заключение о неизвестной неисправности, и мапу вернули как брак. Моему локальному серверу на валидность лицензионного ключа, разумеется, плевать. Так что девятая получила обратно весь свой премиум-датасет для клиентов, ценящих особую изысканность и неограниченных фантазиях, который я просто скачал с центрального и поднял у себя. Скорость реакции в локалке даже выше, так что мапа исполняет желания клиента раньше, чем он их сам осознает. К ней вечно очередь стояла, хотя ценник полуторный. Так что с внешней витриной Кералик обломался. Некогда и там танцевать было. В общем, уж от девятой я подлянки не ждал. По факту это единственная у нас совершенно исправная, не глючная и не багованная мапа. «Чем он недоволен, мудила гладкий?» — мрачно спросил я, глядя через односторонне прозрачную дверь на клиента. Свежий постренник, смазливый и ухоженный, накачанный или корректированный, скрытый имплосет, недешевая одежда. Зачем его к нам понесло? Явно может себе позволить заведение классом повыше. «Сам с ним разговаривай», — бросил зло Груша. «Сколько можно мне за твою косорукость отдуваться?» Я толкнул дверь и вошел. «Здравствуйте. В чем проблема?» «Вы еще спрашиваете?» Мужчина аж подскочил на стуле, скривился, сел обратно. «За кого вы меня принимаете? Я не извращенец какой-нибудь?» «Разумеется, нет», — ответил я спокойно. «Давайте разберемся, что пошло не так». Выслушав сбивчивую, возмущенную речь клиента, я покивал, посочувствовал, пообещал разобраться и вышел. «Что там стряслось?» — спросил успокоившийся Груша. «Что-то серьезное?» «Минуту. Сейчас проверю одну версию. Я его айдишник отсканил, типа для юристов». «Каких еще юристов?» «Никаких. Просто хочу пробить по рент-базе». Я сходил в подсобку и вернулся, если и не через минуту, то скоро. Базы завершенных рендов открыты, просто мало кто знает, где их искать. «Ну, что?» Груша нетерпеливо перетаптывается ножными имплантами. «Выяснил что-нибудь? А то у клиента уже терпение кончается. Скоро дым из пострадавшей части тела пойдет». «Ничего она не пострадала. Пусть не врет. Это импл. Угадаешь, в каком ренде он был?» «Такой холеный? И гадать нечего. В борделе делал бабам хорошо. Угадал?» «Угу, наполовину». «На какую?» «Про бордель. Он в лиловом кролике рендился». «Это же для...» «Именно. Откинулся буквально сегодня утром и сразу пошел развлекаться. Сам-то он, разумеется, по нулям, а вот тело помнит. Девятка у нас топовая, сенсокомплекс премиальный, прочитала привычную моторику стушки как желание клиента. Исполнила, чем смогла. Всяких веселых игрушек у нее в боксе хватает. Премиум же». «Фига!» — рассмеялся Груша. «Во парень удивился-то. Хотел вон чего, а вышло вон а как. Но что с ним теперь делать?» «Извинись, дай два бесплатных талона, посоветуй недельку воздержаться. Потом натура перевесит». «Блин, опять расходы!» «Да не пойдет он к нам снова, успокойся. Ассоциации не те». Даже самые неудачные дни в конце концов заканчиваются. Худо-бедно, но справились. Под конец ночи клиенты пошли плотнее, танцевальных пауз почти не было. Мапы работали конвейером, глюки случались, но мелкие, и я быстро их купировал. Даже Груша приободрился, считая выручку, и временно перестал клевать мне мозг насчет седьмой. Седьмая у меня на контроле. Встала, поела, облегчилась, помылась, легла. Цикл работает, это главное. А что она в дверь не с первого раза попадает? Фигня. Починим. Либо ее, либо дверь. Интик рвался ее обслуживать, и когда я сказал, что больше не надо, искренне расстроился. Запал на беленькую, надо же. Я ему, конечно, объяснил, что это предельно тупо, но, разумеется, не помогло. Он даже спросил, сколько стоит выкуп контракта. Я сказал, он загрустил. Досрочный дирент даже целый клан не тянет, а у Интика токов на пожрать нет, он чужой долг отрабатывает. Приходится давать сверху, когда за кофе гоняю, чтобы не совсем уж голодным сидел. Потом начал выспрашивать, когда у седьмой рент кончится, и, узнав, что он в самом начале, загрустил еще больше. 10 лет ждать, никакой романтики не хватит. «Найди себе кого-нибудь уже», — сказал я ему. «На низах полно симпатичных девчонок, и нравы свободные». «Только не для интиков», — ответил он мрачно. «В школе одни пацаны, а обычные низовые нас терпеть не могут. Если к девчонкам и скорб подкатывать, только по шее от парней выхватишь». Он потер шею, наверное, имеет опыт. Впрочем, меня не особо волнуют его половые трудности. Сгонял пацана за едой, которая для кого-то была бы завтраком, но для меня ужин, а потом отправил домой. Прежде чем лечь спать, приступил к первому этапу реализации своей новой идеи относительно седьмой. Взял видеоролик, на котором она кровать ломает, удалил оттуда всю техническую информацию, где, когда, каким устройством писалось, а затем нарезал и перемонтировал так, чтобы действия мапы казались максимально осмысленными. Кровать, разумеется, не вошла, но и без нее прилично. 3 минуты, в течение которых седьмая ходит, изучает помещение, пытается открыть дверь и вообще выглядит так, словно полностью дерендилась. Затем тщательно проглядел получившееся и убедился, что никакие детали не указывают на наш бордель. Боксы стандартные, а борделей на средке полно. Найти по картинке нереально. Видео выложил на анонимный сетевой поинт, созданный специально для этого случая. Приложил к нему краткий текст. «Если видео вас заинтересовало, нам есть что обсудить». Ссылку отправил тому человеку, на которого указывали все косвенные следы в этой истории. Тому, кто одновременно имел дело с эксклюзивками, обладал достаточной квалификацией для установки левой системы, доступом к базе для подмены лицензии и не чурался коммерческих связей с серьезным краймом. Возможно, необходимым набором характеристик обладает кто-то еще, но его я не знаю, а этого — да. Если промах, ну что ж, просто ответа не будет. Но если попал... Поспал мало, но для меня это режим привычный. До того, как оказался на средке, бывало по 3 суток сидел за терминалом, пробавляясь стимом и концентратами. Работа в борделе на этом фоне, можно сказать, курорт. Вышел через заднюю дверь, сощурился недовольно на солнце. Нет, не он мне определенно нравится больше. Да и жарковато. Ветер тянет горячий сухой воздух пустошей в залив, и рассекающая город средка превращается в трубу перегревшегося пылесоса. На ограждении сидит невзрачная девица в низовой дешевке. «Босс?» «А, это ты. Как там тебя?» «Мишана, босс». Девчонка из корпы Хлося. Я ее видел уже несколько раз. «Дежуришь?» «Да, босс. Все тихо. Хлось просил узнать, не нужно ли чего». «Нет пока. Я сообщу, если что». «А, ну мы тут. Я или Скеша, или Логер. Меняемся». «Хорошо». «Босс...» Девушка замялась. «Ты не жрать случайно идешь?» «А что?» «Типа могу проводить, приглядеть. Вдруг кто следит. Ну, понимаешь?» «Проголодалась?» «Не то слово, босс. С рассвета тут торчу. Жоревым средочным отовсюду тащит страсть. А у меня не только на идишке. Скоро слюной захлебнусь». «Пошли, ладно». Ресторанчик закрыт, но это для обычных клиентов. Мы сели за один из выносных столиков сзади, у кухонной двери. С улицы нас не видно, это технический дворик. Вон 2 арендовых грузчиков таскают ящики с концентратами и бутыли с растворами. Сначала тут был 1 столик и 1 дневной клиент, я. Но сообразительный владелец заведения быстро смекнул, что тем, кто работает на средке ночью, днем тоже надо чем-то питаться. И изобразил тут нечто вроде рабочей столовки. Меню не подают, приносят то, что есть на кухне. Уверен, что по большей части это недоеденные ночными клиентами блюда, но какая разница? Утром еда еще свежая, а стоит совсем недорого. У меня еще и скидка за хакнутый кухонный синтезатор. Так что покормить голодную низовую девчонку не проблема. Лучше так, чем она с голодухи пойдет тырить и попадется. «Вкусно, босс! Офигеть! Всегда бы так жрать!» Мишана лопает суп, аж брызги летят. «Да не спеши ты, никто не отнимет. Еще 2-й сейчас принесут». «Воу, круто! Схожу в рент, буду обжираться, как ненормальная». «Разнесет поперек себя шире». «Да похрен, в следующем ренде похудею». «Ты сразу настроена на 2». Два, три, пять, сколько смогу. Надеюсь, в ренде и сдохну. Не хочу доживать сраной шлочкой. Я слышал, во второй рент никто не хочет. Ну и дураки. Мишана без смущения вылизала миску и стерла остатки супа со щек рукавом. Смотри, босс, в мапы мне не рендоваться, так? Я посмотрел на не особо красивую девчонку и подтверждающе кивнул. Не товарный экстерьер. И вообще приличный рент мне с такой мордой не светит. Ни в служанке, ни в помощнице, ни в официантке. Даже в уборщице поищут кого-нибудь на харю поприятнее. Я снова кивнул. Симпатичных девчонок много. Больше, чем таких вот неказистых. На вакансии, где нужна хоть какая-то внешность, конкурс. «Я же норморожденная за каким-то хреном», — пояснила она. «От папки с мамкой, чтобы их жопой сживала. Вот и страшное уродилось, не то что инкубаторские. Родителям-то что, повеселились, потрахались, родили, сдали в интер и ушли в рент. Один раз их видела, когда мне было 10. Даже на день не взяли, прикинь? Попырились в приемный интера, сказали, ну, типа, привет, дочурка, экая ты. И все, усвистали дальше на средку гудеть. Обидно было, страсть. Неделю ревела потом, чуть не выпилилась с крыши спрыгнув. Хлось со скешей оттащили зачем-то. Сказали, подрастем, свалим с интера, будем корпа, типа как семья, и нахрен нам никто не нужен. Не натрындели, кстати, так и вышло. Мы друг за друга всегда, даже за Крикса вписались, хоть он и дебил. О, и правда второе несут. Охренеть тут кормежка. И вкусное все, не то что низовое говно в сиропе. Я не очень голоден, пью кофе и смотрю, как уплетает свою порцию Мишана. Нормороженных сейчас совсем мало. Никто не хочет тратить драгоценный межрендовый срок на беременность, когда вместо этого можно веселиться на средке. Остаются редкие носители рудиментарных родительских инстинктов. Чаще всего дети выходят вот такие. Не слишком умные, не особо симпатичные, не очень здоровые. И тем не менее город стимулирует нормородок, отчасти компенсируя им неудобства естественного вынашивания. Ради генетического разнообразия, как я понимаю. Программа планового воспроизводства трудовых ресурсов, обеспечивающая детьми в необходимом количестве, идет с отбором наилучшего геноматериала, поэтому вокруг столько правильных лиц и хороших фигур. Но это же приводит и к сужению генетического спектра, что не только уменьшает вариативность фенотипов, но и создает опасность вырождения. Такие, как Мишана, дают не только нестандартные, по большей части неудачные вариации внешности, но и новые генетические линии, которые могут быть добавлены к основным. «Босс, а босс?» — отвлекла меня от размышлений девчонка. «Ты свою жратву доедать будешь?» «Нет, ешь, если хочешь», — пододвинул ей свою порцию. «И куда только лезет, мелкая совсем. Пожалуй, помладше Хлоси из Кеша. 16 нет, наверное». До ренды еще больше года, но мысленно уже за ним, предвкушает, как оторвется и оттянется. «Ну вот», — налопавшись Мишана, отвалилась на спинку стула. «Ради этого стоит жить, босс. А ты говоришь, не ходите в рент». «Я говорю». «Ну да, а разве не так? Скеша вообще решила, что ты стопудово главный кибернуль, поэтому шхеришься. Но Хлось сомневается». Я всего лишь попросил их не спешить. Не ломиться в рент-центр сразу, как 17 стукнет. «А чего ждать-то? Жить надо быстро». «Ты понимаешь, что между первым и последним рендом ты проживешь 2-2,5 года?» Мишана задумалась, загибая пальцы, потом рассмеялась. «Это ты по полгода на между рент мне отчитал? Из расчета 50-ок? Да ты охренеть оптимист, босс! С моими данными мне светит что?» «Либо в носилке, если пройду по здоровью, либо в мусорке, если не пройду. В мусорке-то всех берут. Все остальное тупо везение, а это не про меня. Ни там 5 рендов никто не затащит. Много, если 3, а чаще 2. С моими данными уж точно. Токов за мусорку дают сущие слезы, так что какие там полгода между рендами? За 2 месяца все прожру и обратно». За носилочность, правда, получше платят. Может, и на 4 хватит. Но в носилке, если девки не врут, надо бедра широкие, а у меня жопа уже плеч. Носилки — самый массовый после МАП женский рент. Их набирают в центры воспроизводства. Каких-то особых требований нет, только по медицинскому состоянию репродуктивной системы. Думаю, даже про ширину бедер девчонки выдумывают. Но я с этим типом Ренда не сталкивался. Могу чего-то не знать. Знаю только, что он безимпловый. Кажется, кроме нейровентиля не ставят вообще ничего. Для того, чтобы выносить результат искусственного оплодотворения, прошивка не нужна. «Босс, а босс, можно мне тоже попить чего?» «Кофе?» «Не, лучше сладенького, если можно». «Сейчас закажу синтосок». «Спасибо, босс». В общем, шанс попасть в носилки у Мишаны есть. Генетические данные самой носилки никакого значения не имеют. Она предоставляет только матку. Яйцеклетка тоже донорская, из отборного геноматериала, прошедшая строгую селекцию и так далее. За качеством трудовых ресурсов города тщательно следят. Центр воспроизводства – зона контроля владетелей, а не промов. Программа на городском бюджетном финансировании, так что рендовая премия не самая плохая. Но 12 выношенных за рент беременностей оставляют женский организм не в лучшем состоянии, и повторный чаще всего становится последним. Как-то попадалась на глаза закрытая статистика. 70 с чем-то процентов до конца второго не дотягивают. Либо списываются в технический дерент доживать, либо сразу в утилизацию. «В общем, босс», — резюмирует Мишана, с громким хлюпанием втягивая через трубочку остатки синтосока. «У меня 14,5 месяцев до ренда и 3 месяца между первыми двумя. Итого 17. Хрена с два я растолстеть успею». «И тебя это устраивает? Не жалко жизни молодой?» «Ты чё, босс, реально кибернуль, что ли?» — удивилась девчонка. «Да чего в ней жалеть-то?»